Лицо фирмы. Итак, вы секретарь серьезного государственного учреждения или не менее серьезной, крупной или среднего масштаба фирмы. Вы долго искали эту работу, уже успели сбиться с ног в продолжительных поисках и, наконец-то, получили ее – работу секретаря. А может быть, вы получили эту работу совершенно случайно? Не ждали и не гадали, а потом предложение работать секретарем вдруг свалилось на вас, как снег на голову. Легко или тяжело досталось вам это тепленькое, под вопросом, местечко? Теперь это не так уж и важно. Вы его уже получили и смело можете приступать к работе. Чтобы правильно исполнять вверенные вам обязанности, важно знать и понимать, каких качеств и черт характера требует работа секретаря. Вы должны твердо уяснить для себя следующее. В обязанности любого секретаря, а значит и в ваши обязанности, входит множество разных важных и ответственных дел. Встречи и прием посетителей, ответы на телефонные звонки, планирование и организация деловых встреч, разработка плана распорядка рабочего дня и распределение рабочего времени руководителя, оформление документации. Секретарь – связующее и потому просто необходимое звено между начальником и подчиненными, посетителями. Что видит перед собой посетитель, входя в приемную? Первое, что попадается ему на глаза – очаровательная секретарша, со вкусом одетая, красиво накрашенная, аккуратно причесанная и доброжелательно приветствующая его, то бишь посетителя. Да-да, именно такую, а не грубую, с растрепанными волосами, вульгарно одетую и безвкусно накрашенную девицу с голосом, отхрипшим от постоянного пронзительного крика на всех, кто только не рискнет посетить неприступную крепость, приемную. В данной ситуации важно не упустить из виду самое главное. Секретарь – лицо фирмы. Но это понятие предполагает не только наличие прекрасных внешних данных, но и качественное, очень быстрое выполнение любых поручений, а также достойное поведение и хорошие манеры.